«Но Египет не может отказаться от влияния на Финикию», — горячо перебил его Херихор. «Если он не откажется, он сам подготовит свою собственную гибель», — ответил Халдей. «Вот слова Верховной Коллегии. Поведай Египту, — наказывали братья из Вавилона, — чтобы он на 10 лет, как куропатка, прижался к земле, ибо его подстерегает ястреб злой судьбы. Поведай, что мы, халдеи, ненавидим ассирийцев еще больше, чем египтяне, ибо несем на себе бремя их власти. Тем не менее, мы советуем Египту сохранить мир с этим кровожадным народом. 10 лет — небольшой срок, после которого вы можете не только отвоевать свое прежнее положение, но и нас спасти». «Это верно», — согласился Мефрес. «Рассудите сами», — продолжал Халдей. «Если Ассирия вступит с вами в войну, она потянет за собой Вавилон, который не любит войны. Она истощит наши богатства и задержит расцвет мудрости. Даже если вы и не будете покорены, страна ваша на долгие годы подвергнется опустошению и потеряет не только много людей, но и плодородные земли, ибо без ваших усилий их за 1 год занесет песками». «Это мы понимаем», — вмешался Херихор. «А потому и не думаем задевать Ассирию. Но Финикия...» «Что вам до того?» — ответил Бероэс. «Если ассирийский разбойник прижмет финикийского вора. От этого только выиграют наши и ваши купцы. А если вы захотите иметь в своей власти финикиян, разрешите им селиться на ваших берегах. Я уверен, что самые богатые из них и самые ловкие убегут от ассирийцев». «А что будет с нашим флотом, если Ассирия начнет хозяйничать в Финикии?» — спросил Херихор. «Ведь на самом деле это не ваш флот, а финикийский», — ответил Халдей. «Когда в вашем распоряжении не будет тирских и сидонских судов, вы начнете строить свои и станете обучать египтян искусству мореплавания. И если вы проявите ум и деловитость, вам удастся вырвать из рук финикиян торговлю на всем Западе». Херихор махнул рукой. «Я сказал, что было велено», — заявил Бероэс, — «а вы поступайте, как найдете нужным. Но помните, что ближайшие 10 лет для вас неблагоприятны». «Помнится, святой муж», — вмешался Пентуэр, — «ты говорил о внутренних бедствиях, угрожающих Египту в будущем. В чем это выразится? Не соблаговолишь ли ответить слуге твоему?» «Об этом не спрашивайте меня. Это вы должны знать лучше, чем я, чужой человек. Ваша зоркость откроет вам болезнь, а опыт укажет средства исцеления». «Народ живет под тяжким гнетом сильных и богатых», — прошептал Пентуэр. «Благочестие упало», — сказал Мефрес. «Есть много людей, мечтающих о завоевательной войне», — прибавил Херихор. «А я давно уже вижу, что мы не в силах ее вести, разве что лет через 10».